Второй раздел. Производственная или пионерская стадия. Эта стадия сексуальных отношений никогда специально не исследовалась, поэтому я хочу остановиться на ней подробнее. Без предварительной, достаточно длинной производственной стадии браки обычно бывают непрочными. Замечено, что студенты одной группы встречаются редко. Действительно, как производственники они часто непривлекательны друг для друга, сексуальные отношения складываются у них с другими лицами. Хочу подчеркнуть, что большая доля ответственности при этом лежит на преподавательском корпусе. Уж очень нудно проходит у нас большинство лекций и практических занятий, на которых трудно проявить себя как личность и выглядеть привлекательным в глазах человека противоположного пола. Вспомните, мой дорогой читатель, унижение, которыми вы подвергались, когда учились в школе, и свою реакцию, и как можно при этом выглядеть в глазах своих потенциальных партнеров. Если не ответишь на унизительную реплику преподавателя, то выглядишь трусом. Тебя тогда можно только жалеть, но не спать с тобой. Ответишь дерзко, вылетишь из учебного заведения или станешь кумиром и отрицательным героем в глазах своего потенциального партнера. Конечно, секс может и состояться, но при неравных психологических отношениях он не будет высокого качества, а сексуальная связь не будет прочной. Производственная стадия пропускается. Знакомятся они на дискотеке и быстро приступают к танцам, то есть к пресексуальной стадии. В тех же редких случаях, когда встречаются одногруппники и дело заканчивается браком, семейная жизнь – а оказывается гораздо прочнее и счастливее, чем у студентов из разных групп. Весьма показательным может быть рассказ одной из моих подопечных, женщины 40 лет. Он иллюстрирует плачевность конечных результатов при отсутствии продолжительной производственной стадии в развитии сексуальных отношений. Моей первой любовью был студент параллельной группы. Любовь началась на втором курсе. Почти все свободное время мы проводили вместе, но обычно на вечерах. Мы обнимались, целовались, но дальше этого дела не заходило. Это была образцово-показательная любовь. Нас дразнили женатиками. Так продолжалось 3 года. На 5-м курсе мы поженились, чтобы получить распределение на работу в одно место – и я перешла учиться в его группу. Через 3-4 недели мне все стало ясно и понятно. Я вышла замуж за ничтожного, самовлюбленного человека, не имеющего твердой цели в жизни и не осознающего свое ничтожество. Он считал, что все обязаны заниматься его делами и думать о его карьере. В группе его уже давно раскусили и относились к нему с иронией. Он полагал, что я должна полностью отказаться от своих собственных интересов и помогать решать его проблемы. Насколько лучше выглядели и были умнее его одногруппники, на которых я в свое время не обращала внимания. В одного из них я даже влюбилась. Кажется, и я ему нравилась, но в силу моей нерешительности и его порядочности дальше обмена страстными взглядами дело не дошло. Через 1/2 года мне стало ясно, что жить с мужем я не смогу, распределялись мы уже в разные места. Производственную стадию можно продлевать достаточно долго. Некоторые умные бизнесмены так и остаются на этой стадии. Их партнерши, пытаясь с ними встречаться, часто заключают сделки, стремясь к совместной работе, что позволяет им продолжать встречи хотя бы на производственном уровне. Хочу предупредить бизнесменов. который сознательно не доводит до секса свои отношения с деловыми партнершами, каковы будут последствия? Если в основе совместного предприятия у партнерши по бизнесу лежит осознанное сексуальное влечение, то после третьей сделки, если она сексом не завершается, любовь у женщины обычно проходит, и она прекращает всякие дела со своим возлюбленным. Она находит себе другого. Хорошо, если партнеры могут отделять секс от дела, но так бывает далеко не всегда, поэтому обычно после прекращения сексуальных отношений разлаживается и деловое партнерство. Обычно партнер, который занимает подчиненное положение, но обладает хорошими сексуальными возможностями, начинает хуже работать, считая, что он все отрабатывает в постели, и его сексуальные возможности настолько уникальны, что без него не обойдутся. Какое глубокое заблуждение! Уникальными могут быть только деловые качества. В сексе, в конечном итоге, легче найти замену. Вот стань профессионалом экстра-класса, разработай собственные методики, работай так, как не могут работать другие, стань незаменимым, вот тогда и диктуй условия. Екатерина II, русская императрица, имела классных в сексуальном отношении любовников, но только любовники долго возле нее не задерживались. А вот Потемкин и после завершения довольно длительного этапа сексуальных отношений остался ее приближенным именно потому, что был состоятелен в деле. Производственные отношения, даже самые чистые, всегда имеют некоторый сексуальный налет. Их следует считать сексуально-производственными. При сексуальной и сексуальной стадии нет, но члены коллектива женщины признают в своих сотрудниках-мужчинах не только их профессиональный потенциал, но и мужские качества. Так же хорошо, когда мужчины видят в сотрудницах не только хороших профессионалов, но и классных женщин, во всем стараясь не упасть в их глазах. Попыток сексуального сближения может даже и не быть, даже в душе, и для производства это весьма полезно, но если это и случится, то большого вреда не будет. Ведь хорошие производственники — умные люди, и в их сближении приоритетными все равно останутся производственные интересы. Партнеры как бы даже забывают, что только что они были в сексуальных отношениях. Чувства при этом могут даже не затрагиваться. Вспомните известный роман «Скалитка». «Когда я его слушаю, передо мной встает следующая картина». Он и она, каждый занимается своим приусадебным участком, днем они обмениваются рассадой, помогают друг другу при посадке и начинают испытывать взаимное уважение. Почему вечерком и не расслабиться сексуально? И вот, заканчивая работу днем, они уходят каждый на свой участок, чтобы все видели, что сексуальных отношений у них нет, и он ей дает четкую инструкцию. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небесах, и черемух серебряной иней жемчугами украсит роса, отвори потихоньку калитку и войди в темный сад ты как тень. Не забудь потемнее накидку в кружевах на головку надень. Обратите внимание на детали. Накидка должна быть в кружевах, чтобы напоминать листья деревьев и не быть особенно заметной. Далее он обещает ей отличный секс, объясняя, как он ее будет обнимать, целовать и тому подобное. Эти строчки я не привожу, и этому можно верить, ибо после физической нагрузки секс обычно бывает великолепным. Кстати, Сексуальные расстройства типа импотенции у лиц физического труда практически не встречаются. Учтите это, хлипкие интеллигенты, не уделяющие внимания своему физическому развитию. Чем ходить по психотерапевтам и сексопатологам, лучше займитесь спортом. Из всех известных мне систем лучше всех влияет на качество секса гимнастика тайцзи-цуань, внутренняя гимнастика стиля ушу. Люди как бы помогают друг другу расслабиться таким образом. Здесь секс может играть роль 100 граммов водки или кружки пива после работы. Следует также выделять и производственно-сексуальные отношения. Кто-либо из партнеров, начиная производственные отношения, заранее планирует перевести их в сексуальные. Совместная деятельность — это только повод. Если эти цели преследуют оба партнера, то ничего плохого в этом нет. Доведенные до конца сексуальные отношения помогут затем укрепить производственные, точно так же, как хорошие производственные отношения способствуют укреплению сексуальных. Когда он и она имеют равный социальный статус, просто великолепно. Но когда начинается расхождение в статусе и становятся разными заработки, то сексуально-любовные отношения часто разлаживаются, даже если партнеры находятся в браке. Хочу подчеркнуть, что законный это брак или гражданский для моего исследования не имеет значения. Для меня брак — это когда сексуальные партнеры вместе ведут дела, а не только занимаются сексом. Так что многоженство и многомужество с этой точки зрения является реальностью. И, может быть, обществу не стоит осуждать ни то, ни другое, тогда людям не нужно будет тратить массу энергии на камуфляж, в общем-то, неплохих отношений. Хочу отметить, что я сторонник моногамии. Это идеал для нашего общества и очень большое достижение, но только при определенном личностном устройстве и постоянном росте партнеров в одном направлении. Тогда человек фактически каждый раз имеет дело с другим человеком, то есть живет полигамной жизнью, но для общества он моногам. Если моя жена постоянно меняется, каждый раз я нахожу ее разной и хорошей, то фактически я живу как султан сразу с несколькими женщинами, а хозяйственные заботы и материальные расходы связаны только с одной. При личностном росте меняется весь мир, в том числе и наш сексуальный партнер. Мы начинаем видеть в нем те грани, о которых раньше не знали. Не каждому удается быть истинно моногамным, то есть даже не думать о другом партнере, но к этому должен стремиться любой правильно развивающийся человек. Конечно, не всегда удается попасть в яблочко, но попытаться стоит. И если вы этого не достигли, значит, и не доросли до самого себя. А это чревато тем, что рано или поздно вы будете нуждаться в психотерапевтической помощи. Правда, обратитесь вы за ней или нет, неизвестно, но те, кто обращаются, выясняют, что полное счастье достижимо лишь при условии равенства социального и личностного статусов развития. Когда с нашей помощью статус выравнивается, то возвращается и счастье. Хочу подчеркнуть, что разная зарплата у партнеров не помеха счастью, если с личностным ростом все в порядке. А теперь небольшой пример. Он и она были студентами факультета журналистики. Они учились в одной группе, года через два к уважению прибавилась любовь, дело завершилось сексуальными отношениями, и на последнем курсе они поженились. Все это время они были счастливы, вместе добывали материал для заметок, в соавторстве публиковались, вместе писали дипломы и вместе строили планы на будущее. После окончания вуза их производственные пути через какое-то время стали расходиться. Он стал преподавать, она работала корреспондентом газеты. Он успешно продвигался по службе, защитил сначала кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию, начал значительно больше нее зарабатывать, отношения стали хуже, но все же достаточно терпимыми, хотя терпела больше она. Но все течет, все изменяется. В стране началась перестройка. Она продвинулась, стала заводделом в своей газете, которая преуспевала благодаря обилию рекламных материалов. Она стала зарабатывать намного больше, чем он. Собственно, семья стала жить на ее средства. Теперь от ее заработков зависело благополучие семьи. Ее это не угнетало. Она даже радовалась, что в трудное время от нее многое зависит. И чувства к мужу у нее сохранились прежние, а вот у него начались душевные муки, и он обратился за помощью ко мне. Мы нашли выход. В социальном плане ему удалось выровняться, мир и любовь в семье восстановились, но это непрочный мир. Не могут же заработки супругов всегда быть равны. И еще несколько слов в защиту производственной стадии, специально для верующих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Книга Бытия, глава 2, стих 18. Сексом он разрешил им заниматься позднее, «потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Книга Бытия, глава 2, стих 24.